Глава 14. Дождавшись, пока волк отойдет от злосчастной перголы, чтобы передохнуть, я рывком поднялась и прыгнула, уже чувствуя, как под ногами подламываются рейки, перекинула локти через край наклонного вентиляционного окна. Тело качнуло вперед, стекло двускатной крыши. И я воспользовалась этим движением, чтобы опереться обеими ногами в противоположные края узкой обрешетки, подвесив себя на высоте 4 метра над голодной серой стаей. Исколотые пальцы, впившиеся в стекло, мгновенно онемели, ноги свело судорогой, но я держалась из последних сил. Наверное, лишь стойкое желание выжить помогло мне перебросить сначала одну ногу через раму открытого окна, а затем и вторую. Я села на край и тяжело, рвано выдохнула. Здесь волки точно меня не достанут. Не достанут, потому что им всего-то и остается, что дождаться, пока я ослабну от перенапряжения и усталости, после чего сама упаду к ним в пасти. Ох, и почему я так не любила университетские занятия по физподготовке? Сейчас бы висела себе и висела, а не... Нет, я твердо решила не падать. Не падать. Силы утекали медленно, но неотвратимо. Руки слабели. К отяжелевшим ногам, казалось, привязали по огромной гире. Не падать. Нельзя. Нельзя, нельзя. Не падать. Громкий шум, раздавшийся со стороны леса, привел меня в чувство. Между деревьями бешено метались 2 огонька, с каждой секундой подбираясь все ближе. Я с трудом сфокусировала на них мутный взгляд. После всего, что случилось, я уже ни на что не надеялась. Это просто галлюцинация. Но нет. На этот раз это действительно оказался несшийся на полной скорости магомобиль. Черный лакированный капот врезался в калитку, разнося ее в щепки. Мобиль развернулся боком на полном ходу, оставляя за собой темный след, вырванный с корнем травы и разметенного в стороны гравия подъездной дорожки. Дверь водительского сиденья распахнулась, и из кабины выкатилась высокая темная фигура, моментально поднимаясь на ноги и стремительно бросаясь вперед. Волки отреагировали мгновенно. Оставив беспомощную добычу, они метнулись к новому врагу, на бегу перестраиваясь клином для атаки. Их было 5, сильных, мощных, озлобленных зверей, готовых разорвать любого, вставшего у них на пути, а глупый человечек вздумал противостоять им в одиночку. Я подалась вперед, крик отчаяния застрял в горле. «Нет, только не он, нет!» А в следующее мгновение все изменилось. Серебристо-белая магия разлилась в воздухе. Нет, казалось, сам воздух стал силой, послушной воле чистокровного свиланского мага. Взмах ладони, легкий, почти небрежный, и волки взлетели в воздух, подхваченные возникшим из ниоткуда ревущим белым смерчем. Короткий полет оборвался так же внезапно, как и начался. И вот уже новая сила впечатала визжащих зверей в землю, скручивая тела невидимыми, но прочными жгутами. Едва слышный хруст и тишина. Всё заняло не более 10 ударов сердца. Волки замерли на земле неподвижными серыми шкурами. Ни один из них не шевелился. И я не знала, остались ли они живы. Увиденное пугало. Теперь я четко видела разницу между свейландцами и нами, коренными уроженцами мирного Ньеланда. Я безуспешно пыталась противостоять волкам на протяжении мучительного часа, а свейландцу потребовалось всего несколько мгновений, чтобы справиться с ними. Бросив взгляд на поверженных зверей, я не смогла отыскать среди них светло-серого синеглазого вожака. Но в глубине души я понимала, что волк-предводитель едва ли вернется. Не сейчас, когда здесь он. Маг остановился лишь у самого Розария, поднял голову, вглядываясь вверх, пытаясь отыскать меня в темноте. Только теперь я увидела его лицо, пусть сердце и поняло все с первого же мгновения, и непослушные губы выдохнули короткое имя. «Деймер, Мари», — прошептал он в ответ. Мне показалось, будто он хотел сказать еще что-то, но мир потонул в черноте. Я пришла в себя почти сразу, пробыв без сознания всего лишь несколько секунд, за которые успела соскользнуть с карниза полуразрушенной теплицы, прямо в раскрытые объятия Деймера. Он подхватил меня легко, будто я ничего не весила, и осторожно поставил на ноги. «Можешь стоять». Неуверенно кивнув, я попробовала отстраниться, но первая же попытка удержаться на ногах обернулась полным провалом. Мышцы, онемевшие от долгого сидения на крыше, отказались слушаться, колени подогнулись. Я вцепилась в Деймера, почти повиснув на его плечах. Он обнял меня, мягко прижимая к себе. Исходящее от него тепло и ощущение уверенной силы успокаивали. «Ты пришел? Выдохнула я. «Да». Только и ответил он. Я ждала, что он скажет что-то еще, но Лэр молчал. Взгляд его был устремлен вдаль, куда-то за мою спину. Не выпуская плеч Деймера, я обернулась и чуть не застонала от стыда и отчаяния. Повсюду виднелись следы моей недавней схватки с волками. Газон был безжалостно вытоптан и изрыт попавшими под горячий душ хищниками. В кустарнике и низком заборе, опоясывающем владения ноуров, зияли внушительные дыры. Дверь особняка, и без того после взрыва болтавшаяся на одной петле, отвалилась окончательно. Но, кажется, других повреждений в доме не было. Но вот теплица. Розарий, любовно выстроенный родителями Деймера, был практически полностью разрушен. Остов покосился, на траве поблескивали осколки стекла, чернели неровными острыми краями провалы разбитых окон. Сердце тоскливо сжалось, когда я различила в темноте бывшего розария вырытые с корнем кусты роз, разворошенные грядки и груду щепок, в которую превратилась некогда увитая цветами изящная пергола. «Деймер, я...» — из груди вырвался горький всхлип. «Я совершенно разрушила тебе, розарий, и дом. Я хуже духа Таки и хуже моих неугомонных братьев. Может быть, даже хуже Крастена. Смотри, все совсем, совсем, совсем в руинах. Кусты сломаны, трава помялась, всюду лужи и рытвины, дверь выбита, а в доме что-то взорвалось. Я вижу. Мне так стыдно». Лэр оборвал бессвязный поток слов, крепче прижав меня к себе. Только сейчас я осознала, что все еще держусь за его плечи, а горячие пальцы Деймера почти бессознательно поглаживают мою поясницу. По телу прокатилась горячая волна, и я невольно вздрогнула. Но это была совершенно иная дрожь, никак не связанная с усталостью и паникой. Зелье. Это оно толкало меня к Деймеру даже тогда, когда между нами все было очень непросто. Оно не оставляло мне выбора, заставляя искать близости с человеком, который... Что? Всячески старался оттолкнуть меня, но сейчас не находил сил, чтобы выпустить из объятий. Окончательно запутавшись в себе и своих противоречивых мыслях, я вновь попыталась отстраниться от Деймера, но не удержалась на ногах, в итоге лишь теснее прижавшись к его груди. Чуть наклонив голову, Лэр потерся щекой о мои волосы, ласкаясь, как большой кот, и вдруг замер, принюхавшись. «От тебя пахнет волчьей меткой», — недобро прищурившись, проговорил он. «С вейландской волчьей меткой». Я шумно втянула воздух, но ничего не почувствовала. Запоздало накрыло страхом. Стало понятно, отчего волки не отступали, раз за разом пытаясь достать меня, несмотря на ядовитый порошок и струи кипятка. С меткой и без магической защиты, разрушившейся от взрыва, у меня не было ни шанса спастись. Вот только... «Откуда?» — срывающимся голосом начала я. «Как ты?» Деймер устало вздохнул. «Я же свейландец. Мы такое чуем. Даже те из нас, кто не имеет второй ипостаси, и не только мы. Звери, как ты понимаешь, тоже. Такие метки позволяют свейландским двуипостасным магам управлять хищниками, назначая жертву». Он закрутил головой, обнюхивая меня, и почти сразу же недовольно скривился. «Твоя кофта пахнет». От его слов горло сдавила ледяная рука. Я в ужасе отшатнулась, едва устояв на ногах, и поспешно содрала кофточку, отбросив ее как можно дальше, словно ядовитую гадюку. Запаха я совершенно не чувствовала, и оттого было еще страшнее. В охваченном паникой сознании мелькнула мысль, что неизвестно где и как полученная метка могла пропитать кофту насквозь, оставив след еще и на тонкой блузке. И я, не задумываясь, стащила и ее, оставшись в одном лишалом кружевном лифчике и широких штанах. Взгляд Деймера замер на моем полуобнаженном теле. Голодный, темный, какой-то особенный мужской взгляд, от которого меня моментально бросило в жар, несмотря на прохладу летней ночи. Я видела в его глазах желание, ревущее, бушующее пламя, и чувствовать это было волнующе. Волнующе было осознавать, что мужчина реагирует на меня так. И не просто мужчина, Деймер. Именно он, тот, о ком я мечтала, в ком так отчаянно жаждала разбудить ответную страсть. Лэр сделал крошечный шажок ко мне, плавно скользнул по щеке подушечкой пальца. Я потянулась за ним, пытаясь продлить прикосновение, но Деймер быстро убрал руку. На его пальце остался темный след грязи, смешанный с засохшей кровью. Это отрезвило меня. Опустив взгляд на голый живот, я заметила несколько царапин, оставшихся от моих попыток взобраться на перголу. Предплечье и кисть украшали начавшие наливаться лиловым синяки, ладони и пальцы были исколоты шипами плетистых роз. Я вся была перепачкана в земле и пыли, покрыта кровоподтёками и ссадинами, и вид имела скорее жалкий, чем соблазнительный. Грязная, перепуганная, полуголая девчонка, едва не съеденная волками из-за того, что умудрилась подцепить где-то по дороге в Хельфаст и обратно проклятую волчью метку. На редкость непривлекательная картина. Я обхватила себя руками, сглатывая подступивший к горлу горький ком. «Что случилось?» Деймер посмотрел на меня с тревогой. Я позорно шмыгнула носом. «Я вся грязная». Лэр мягко усмехнулся, приобнимая меня за плечи. «Это легко исправить». «Нет», — отчаянно замотала головой я. «Я грязная. И розарий, руины, и дом, и ты. Начнем с тебя. Пойдем. Не выпуская моих плеч, он увлек меня к дому. Я послушно шагнула и едва не упала, зацепившись носком туфли за кочку. Ноги заплетались, не слушались, и даже с поддержкой Деймера продвигаться вперед получалось лишь мелкими неровными шажками, постоянно останавливаясь. Мелькнула глупая мысль, что такими темпами в доме мы окажемся не раньше утра, но идти быстрее я попросту не могла. Кажется, Деймер подумал о том же. Ноги оторвались от земли. Лэр подхватил меня на руки, прижал к себе и пошел дальше быстрым, уверенным шагом. Я с облегчением выдохнула, уронив голову ему на плечо. Каким счастьем было верить себя его заботе, крепким, сильным рукам. Расслабиться и ни о чем не думать. Дом был тёмен и тих. В воздухе чувствовался запах горелой кожи. Взрыв повредил дверь и полочку для обуви в прихожей. Разметал по гостиной зонты и ботинки. Я поискала взглядом сумочку, которую бросила у входа, когда вернулась, но ее нигде не было. И теперь, разглядывая обгорелые разноцветные клочья, я догадывалась, почему. Кофта, сумка. Мне не оставили ни шанса. Но поскольку ничего другого с сегодняшней прогулки по столице я не привозила, можно было с уверенностью сказать, что новых взрывов не последует. Густой едкий дым уже рассеялся, оставив после себя неприятное послевкусие, от которого чуть пощипывало горло. Кажется, некоторые из красовских реактивов пахли похожим образом, но сейчас я мало в чем была уверена. Выполняя обещание начать с меня, Деймер уверенно направился в ванную. Он опустил меня на бортик ванны и быстро проверил краны. Убедившись, что взрыв и мои экстренные манипуляции с разбрызгивателями не повредили систему водоснабжения, Лэр удовлетворенно кивнул. «Всё работает», — сказал он, поворачиваясь ко мне. В интимном полумраке ванной его синие глаза тускло светились остаточной магией. «Теперь можешь привести себя в порядок». Я попыталась встать, но потерпела очередную неудачу. «Не могу». Я беспомощно хлопнула ресницами. Сил, казалось, не осталось вовсе. Не хотелось ни двигаться, ни даже думать. Хотелось лишь отдаться во власть сильных мужских рук. Деймер вздохнул. «Сейчас». Зажурчала льющаяся в ванну вода. Я почувствовала, как поднимается наверх горячий пар, окутывая мое тело приятным расслабляющим теплом, и блаженно прикрыла глаза. Деймер суетился вокруг, проверил температуру воды, подлил в ванну приятно пахнущее масло, добавил мыльный раствор, отчего на поверхности тотчас же выросла густая шапка белой пены. Я наблюдала за ним сквозь полуопущенные ресницы и иногда ловила темный и голодный взгляд. Это согревало сильнее, чем горячий пар, заволакивающий ванную. Вот и все. Лэр перекрыл кран. «Раздевайся и залезай». «Не могу», — вырвалось у меня. «Не могу сама». На мгновение Деймер опешил, но быстро взял себя в руки. «Хорошо». Он подал мне руку, помогая подняться. Убедившись, что я могу стоять без поддержки, опустился передо мной на колени, потянулся к поясу моих брюк и расстегнул пуговицы. Свободная ткань легко соскользнула вниз, и я шагнула к Деймеру, оставив темный лен на кафельном полу. Белье на мне было непарным, фривольный красный лифчик с кружевами и совершенно обыкновенные черные трусики. И в затуманенном зельем разуме на мгновение промелькнула тень стыда. Но лишь на мгновение. В глазах Деймера, неотрывно смотрящего на меня, крылось столько обожания, восхищения, едва сдерживаемой страсти, что условностям не нашлось места. Ему нравилось все, вся я, целиком, с лиловыми волосами, красным кружевным лифчиком и простыми черными трусиками, с царапинами по всему телу, со всеми неидеальностями. И это подкупало. Притягивала сильнее любых слов. Сильные пальцы коснулись живота, скользнули по верхнему краю трусиков. Горячее дыхание обожгло кожу. Показалось, что Лэр сейчас схватит зубами тонкую ткань и рванёт вниз, и больше ничего не будет сдерживать плещущуюся в черноте его зрачков страсть. По телу пробежала волна жаркой дрожи. Я рвано выдохнула. «Да, да, да!» Дальше сама. Вернул меня в реальность хрипловатый голос Деймера. «Нет, ты». Лэр поднялся на ноги. Мне вдруг показалось, что он просто развернется и уйдет, оставив меня одну. Но нет. Деймер потянулся ко мне, завел руки за спину, нащупал и одним ловким движением расстегнул тугие крючки лифчика. Провел пальцами по моим плечам, сталкивая алые лямочки. Деймер торопливо отвел взгляд. «Дальше сама?» «Нет, ты». Чуть слышно выдохнула я, обмирая от собственной шальной смелости, подстёгнутой зельем жгучей страсти. После маленькой заминки он подчинился. Горячие пальцы скользнули по плечам, груди, животу, в считанных миллиметрах от тела. Остановились на мгновение у черной резинки трусиков. «Осторожно». Почти не касаясь кожи, Деймер аккуратно спустил их вниз к моим щиколоткам. Повинуясь тлеющему внутри желанию, я прижалась к Лэру всем телом. Чувствовалось, как сильно он был напряжен: закаменевшие плечи, руки с проступившими венами, а брюки, прежде идеально сидящие, опасно натянулись спереди. Отчаянно жаждая ощутить все, я подалась ближе, еще ближе, и потёрлась о мужское тело животом. Деймер шумно втянул носом в воздух. Его ладони легли мне на плечи, сжались, но оттолкнуть меня он не смог. «Ну вот, ты готова». Услышала я его хриплый шепот. «Давай». «Ну вот», — эхом повторила я. «Я готова. Давай». Близость Деймера кружила голову, Жар волнами расходился по телу. Я задрожала, и Лэр, тесно сплетённый со мной в объятиях, не мог этого не почувствовать. Не мог, но... «Забирайся в ванну». Его голос звучал ровно, уверенно. «Согреешься». «Я не могу. Помоги». Он решительно подхватил меня на руки и опустил в горячую воду. Я погрузилась почти по самую шею, и плотная шапка пены скрыла меня от взгляда Деймера, к моему разочарованию и, наверное, его облегчению. Но желание в его глазах не растаяло. Зелье жгучей страсти, а может быть и что-то ещё, что-то другое, глубинное, настоящее, совсем не похожее на навязанные чувства, будоражило его кровь так же, как и мою. С манжеты белой рубашки капнула на пол тяжёлая капля. Устраивая меня в ванне, Деймер не закатал рукава, и теперь они насквозь промокли и покрылись хлопьями мыльной пены почти до середины предплечья. Но Лэр, обычно идеальный и до самой последней мелочи, не обратил на это внимания. И мне понравилось. Понравилось, что ради меня он уже не в первый раз оказался готов выйти из образа совершенного, непогрешимого человека, железного мэра Хельфаста. Готов был шутить и смеяться, разыгрывать представления, не боясь показаться нелепым, помогать, забыв о необходимости всегда и везде держать лицо. За все годы нашего знакомства, за все те мимолетные столкновения и почти случайные встречи, я и представить не могла, что старший брат Крастена был на такое способен. Но какие-то несколько дней перевернули моё представление о Лэре Деймере Ноуре целиком и полностью. Он заметил мой пристальный взгляд. Я... В его голосе, глухом и хриплом, отчётливо читалось смятение. «Пожалуй, я пойду посмотрю, что в доме требует починки». Я не позволила ему сделать ни шагу, мокрой рукой вцепившись в его запястье. Сейчас, именно сейчас, я просто не могла его отпустить. «Не уходи, Мария, ты...» «Не уходи, Дэй», — тихо попросила я. «Пожалуйста. Мне страшно и холодно одной. Я ничего без тебя не могу. Останься. Помоги мне». Деймер вздохнул и покачал головой. С усталостью и каким-то странным смирением. «Что же ты со мной делаешь?» Он взял с полки мягкую губку, добавил мыльного порошка и опустился на колени рядом с бортиком ванны. «Вытяни руки». Я послушно выполнила его просьбу. Пористая ткань легко, почти невесомо коснулась моей кожи, скользнула от плеча к пальцам. Им, исцарапанным, испачканным, покрытым тонкой засохшей коркой земли и пыли, Лэр уделил особое внимание. Закончив, да и ополоснул меня, магией заставив воду из ванны подняться и стечь по моим рукам и плечам, смывая мыльную пену. Теперь ноги. С ногами он тоже работал осторожно. Размял усталые ступни, промыл ссадины, провёл мягкой губкой по пяткам, пощекотал пальцы. И здесь тоже надо. Я села на подвёрнутые под себя ноги, высунувшись из воды почти по пояс. Деймер намылил мне живот и плечи. Груди он старался не касаться. Несколько раз мне показалось, что губка вот-вот обнимет её, но... Лэр не стал. Я с трудом подавила разочарованный вздох. Что дальше? На мгновение рука, сжимавшая губку, замерла. Деймер сглотнул. «Встань». Голос его прозвучал хрипло. «И повернись спиной». Я охотно вынырнула из тёплой воды, развернувшись лицом к тёмному запотевшему окну. Деймер, стоявший за мной, отражался в стекле смутным неясным силуэтом. Он сполоснул губку, насыпал сверху новую порцию мыльного порошка. Его рука потянулась ко мне. Медленно, осторожно. Я напряжённо застыла. Ожидание прикосновения было мучительным и сладким одновременно. Основание шеи мягко коснулась губка. Деймер чуть надавил на неё, и мыльная вода тонкой струйкой стекла по спине вниз, чуть щекоча кожу. Лопатки, поясница, ягодицы. Тёплая губка повторила это движение. Я прикусила губу, сдерживая жаркий вздох. Из-за того, что я не могла видеть Деймера, мутное стекло не давало полной картины. Каждое его касание было внезапным, непредсказуемым, а оттого ещё более желанным. Зелье будто ждало именно этого часа, чтобы вспыхнуть в крови в полную силу. Я чувствовала себя пьяной. Откровенностью ситуации, Деймером, всем, что происходило вокруг. Тревожная нервозность уходила, сменяясь бесшабашной лёгкостью. Хотела ли я этого? Этого голода, этого пламени, сжигающего изнутри, этой отчаянной жажды? Осознание, что я умру, если он не прикоснётся ко мне снова, не приподнимет мой подбородок так уверенно и властно, чтобы заклеймить жарким поцелуем. Моя. Его. Каждая клеточка моего тела хотела, чтобы он касался меня вновь и вновь, чтобы прижал к себе невозможно плотно, чтобы обнажённая кожа коснулась кожи, и этот томительный жар внутри наконец осознал, для чего он — сделать меня горячей и податливой, готовой для него. Я развернулась, поймала его ладонь и направила туда, где хотела почувствовать её больше всего — вниз. Большая мужская рука накрыла живот и, подчиняясь моему напору, опустилась ниже, ниже, ниже, скользя по намыленной влажной коже. «Мари», — с каким-то отчаянием прошептал Деймер, глядя мне прямо в глаза, но так и не попытавшись высвободиться. «Я же не железный». Его тёмные глаза с тонкой полоской ярко-синей радужки завораживали. «И не надо», — тихо сказала я. «Не будь железным. Просто... Дэй, понимаешь, дело ведь не в волках и не в тех странных событиях, что происходят вокруг нас в последние дни. Действительно страшно мне было только от мысли, что ты никогда больше не вернёшься ко мне. Потому что ты возводишь стену между собой и другими, между собой и собственными желаниями, теми, которые я вижу в твоих глазах, которые чувствую в тебе. Ты, Деймер Нуур, хочешь казаться холодным железным мэром, но на самом деле ты не такой. На самом деле...» Я подтолкнула его пальцы ещё ниже. «Мари, чувствуешь?» Наклонившись к нему, выдохнула я почти в самое его ухо. «Чувствуешь, Дэй? Это моя страсть». Он вздрогнул, и пальцы рефлекторно дёрнулись, задевая ту самую чувствительную точку моего тела, где, казалось, сосредоточились все мои ощущения. И каждая клеточка откликнулась на это почти случайное касание. Голова закружилась. Страсть мутила сознание. Я едва контролировала себя и свои желания. Выгнувшись, как мартовская кошка, я прильнула к Деймеру, приглашая его продолжить. Ещё, ещё и ещё. «Горячее», — совершенно пьяно пробормотал он. «Мари, пожалуйста», — прошептала я. «Пожалуйста, я хочу с тобой сейчас». Деймер хрипло выругался по-свейландски, уступая моему напору. Пальцы вновь шевельнулись, поглаживая, лаская всё откровеннее и смелее. Я хрипло застонала, откровенно наслаждаясь его умелыми, выверенными движениями, прижимаясь к нему плотнее, теснее. Рука Деймера легла мне на поясницу, притягивая ещё ближе, хотя, казалось, ближе уже некуда. Обнажённая мокрая кожа живота коснулась плотной тёмной ткани его брюк. Дэй с шипением втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Это всё зелье». Едва слышно пробормотал он. «Зелье, ты пожалеешь». Я обвела его шею руками и потянулась к его губам, решительно отметая последние доводы рассудка. «Я хочу узнать, что же это такое страсть, о которой все говорят». Чуть отклонив голову, я посмотрела ему в глаза. «Я хочу узнать это с тобой, Дэй. Только с тобой. Покажи мне, какова твоя страсть. И он сдался окончательно. Рука, ласкавшая меня, исчезла, чтобы секунду спустя крепко подхватить под ягодицы. Деймир рывком поднял меня из ванны и, легко удерживая на весу, притянул к себе. «Обними меня ногами», — попросил он. «Держись». Я охотно подчинилась, скрестила за его спиной голые мокрые лодыжки, прижалась к широкой груди. Дорогая белая рубашка намокла, испачкалась в мыльной пене, но сейчас мне было не до этого. Всё моё существо сосредоточилось на одной пульсирующей сладким жаром точке. Я кожей ощущала возбуждение и напряжение Деймера. Нас разделяла лишь плотная ткань его брюк, но я знала, ещё немного, и эта преграда исчезнет. И тогда, утонув в фантазиях, шалея от близости Дея и его сильных рук, я не заметила, как мы оказались в моей спальне. Склонившись над кроватью, Лэр осторожно опустил меня и чуть отстранился, окидывая затуманенным от страсти взглядом потемневших глаз. Мгновение он любовался мной, распростёртый на постели в ореоле влажных сиреневых волос, а потом... Это было почти как во сне. Только ярче, острее, лучше. Повинуясь желанию, струящемуся по венам, я шире развела ноги. Деймир рвано выдохнул, проследив за этим бесстыдным движением, впитав в себя остатки моего смущения, разрушая все сомнения. «Мари». Он опустился на колени перед кроватью, меж моих раскрытых ног. Приподняв голову, я посмотрела на Лэра и поймала ответный жадный взгляд, как будто я была для него как мороженое в жаркий летний полдень или согревающее пламя очага в самую холодную зимнюю ночь, чем-то невероятно желанным, долгожданным, нужным до боли и темноты в глазах. И это была не просто страсть. Это было нечто большее. К желанию, порождённому в нём зельем, примешивалось что-то ещё. Что-то, чему я просто не могла не подчиниться. Что-то, от чего так сладко сжималось сердце и перехватывало дыхание, и хотелось плакать и смеяться одновременно. Горячие губы мягко коснулись живота, спустились ниже. Легко, невесомо, едва касаясь, Деймир проложил влажную дорожку поцелуев к той самой чувствительной точке. Опьянённая страстью, я была как натянутая струна, которой умело коснулся ласковый язык моего Лэра. Тронул, сорвав с моих губ хриплый стон, обвёл, а потом... Потом я и вовсе потеряла всякую способность мыслить. Прикосновения Деймира дурманили рассудок, погружая в сладкую истому. Я извивалась и стонала, царапая покрывало, верно лишившись любого стыда. Но Лэра это только распаляло. И он ласкал меня всё смелее и смелее, иступлённее. Потянувшись, я нащупала его руку, сжала, переплетая наши пальцы. «Дэй». Финальный аккорд и натянутая струна внутри лопнула. Сладкая дрожь прошла по телу, рассыпавшись острыми искрами удовольствия. Я выгнулась, прижимаясь к губам моего Лэра. Выдохнула его имя. Ещё и ещё чувствуя, как от малейших движений его языка по телу расходятся новые жаркие импульсы. «Дэй! Ах, Дэй! Да!»